которых уже не видела. До 1929-го, когда она словно бы погрузилась в дремоту, ей нравилось рассказывать разные исторические эпизоды, всегда в одних и тех же словах и в одном и том же порядке, словно читала «Отче наш», но мне кажется, они уже не отражали действительность. И сама она охотно верила россказням, в общем, была счастлива. Сон, как известно, один из самых загадочных наших актов. Мы отдаем ему треть своей жизни, но не постигли его. Для одних он лишь помрачение сознания, для других сложнейшее состояние, охватывающее сразу три времени — вчера, сегодня и завтра, а для третьих — непрерывное чередование сновидений. Говорит, что сеньора Хуареги прожила 10 лет. В неподвижном хаосе значило бы, наверное, впасть в ошибку. Каждый миг из этого десятка лет, скорее всего, был только настоящим, без предыдущего или последующего. И не надо слишком очаровываться настоящим, которое мы измеряем сутками и сотнями листков бесчисленных календарей, своими целями и свершениями. Оно — то самое настоящее, черту которого мы переступаем каждое утро перед тем, как проснуться, и каждую ночь перед тем, как заснуть. Каждый день мы дважды становимся старейшей сеньорой. Члены семейства Хуареги пребывали, как мы уже убедились, в несколько ложном положении. Они верили, что принадлежат к аристократии, но люди влиятельные их не знали. Они были потомки героя, но учебники по истории, как правило, его не упоминали. Правда, его имя носило улица. Но эта улица, известная очень немногим, затерялась где-то за западным кладбищем. Знаменательная дата близилась. 10 января явился военный в парадной форме с письмом, подписанным самим министром, который сообщал, что прибудет с визитом 14-го. Хуареги показывали письмо всем соседям, особо обращая их внимание на бланк и подпись министра. Потом зачастили корреспонденты, готовившие материал для прессы. Им сообщали нужные сведения, и по всему было видно, что они наслышаны о полковнике Рубио. Мало знакомые люди по телефону просили включить их в число приглашенных. Все усердно готовились к великому дню. Натирали воском полы, мыли окна, с люстр снимали чехлы, полировали красное дерево, чистили серебро из буфета, переставляли мебель, открыли крышку фортепиано в гостиной, чтобы показать бархатную дорожку на клавишах. Люди сновали туда и сюда. Единственным лицом далеким суматохи была сеньора Хуареги, которая, казалось, ни о чем не ведала. Она улыбалась. Хулия с помощью горничной вырядила ее, словно покойницу. Первое, что предстояло увидеть гостям при входе, был портрет героя-полковника. И справа, немного ниже, его шпагу, побывавшую с ним во многих боях. Даже в самые трудные времена они не желали ее продавать и мечтали принести в дар историческому музею. Одна любезная соседка одолжила им для такого случая горшочек с геранью. Праздник должен был начаться в 7. Съезд гостей назначили на 6:30, ибо знали, что никто не любит смотреть, как зажигают свечи. В 7:10 не было ни души. И хозяева не без горечи рассуждали о том, чем хороша и чем плоха такая непунктуальность. Эльвира, вменившая себя в правило приходить в назначенное время, безапелляционно заявила, что заставлять людей ждать значит проявлять к ним неуважение. Хулия, повторяя слова своего супруга, предположила, что опоздание — признак учтивости, ибо если так поступают все, значит, это всем удобно, и никто никого не торопит. 7:15 дом был полон, и весь квартал мог умирать от зависти при виде автомобилей и шофера сеньора Фигероа, почти никогда не приглашавший своих родственников которые, однако, встречали ее с распростертыми объятиями,